Упражнение в пустотности. Ум пустотен по своей сути. Хотя он пустотен, в нем постоянно возникает все. Третий Гьялванг Кармапы. Песнь Кармапы. Устремление Махамудры истинного смысла. Интеллектуальное понимание пустотности — это одно, а непосредственное переживание — совсем другое. Давайте попробуем выполнить еще одно упражнение, немного отличающееся от тех, что описаны в предыдущих главах. На этот раз вы будете очень внимательно наблюдать за тем, как ваши мысли, эмоции и ощущения возникают из пустотности, на мгновение предстают как пустотность и снова растворяются в пустотности. Если на ум вам не приходят никакие мысли, чувства и ощущения, просто выдумывайте их как можно больше, очень быстро, друг за другом. Главная цель упражнения — наблюдать как можно больше форм опыта. Если вы не будете наблюдать за ними, то они просто будут ускользать незамеченными. Не упускайте никаких мыслей, чувств и ощущений, не понаблюдав за ними. Для начала сядьте прямо в расслабленной позе и дышите спокойно и расслабленно. После того, как вы удобно устроитесь, начинайте очень внимательно наблюдать за своими мыслями, чувствами и ощущениями. Запомните, если ничего не появляется, просто начинайте бормотать в уме. Что бы вы ни воспринимали, боль, давление, звуки и так далее, наблюдайте это очень отчетливо. Вы даже можете наблюдать за такими мыслями, как «это хорошая мысль», «это плохая мысль», «мне нравится это упражнение», «я ненавижу это упражнение». Можно наблюдать даже такую простую вещь, как зуд. Для достижения полного эффекта желательно продолжать этот процесс в течение как минимум 1 минуты. Вы готовы? Тогда начинайте. Наблюдайте за движениями своего ума. Наблюдайте за движениями своего ума. Наблюдайте за движениями своего ума. Теперь остановитесь. Цель упражнения — просто наблюдать, как все, что проходит через ваше осознание, возникает из пустотности, на мгновение проявляется и растворяется в пустотности, подобно тому, как поднимаются и опускаются волны в бескрайнем океане. Вы не хотите мешать своим мыслям, эмоциям и тому подобному, равно как и не хотите их преследовать. Если вы будете за ними гоняться, если позволите им руководить вами, то они начнут определять, обусловливать вас, и вы потеряете способность открыто и спонтанно реагировать в настоящий момент времени. С другой стороны, если вы будете пытаться препятствовать своим мыслям, ваш ум может стать довольно напряженным и узким. Это очень важный момент, так как многие люди ошибочно полагают, что медитация подразумевает преднамеренное прекращение естественного движения мыслей и эмоций. Можно ненадолго заблокировать это движение и даже обрести приходящее ощущение покоя, но этот покой сродни покою зомби. Состояние, полностью лишенное мыслей и эмоций, это состояние, в котором нет проницательности или ясности. Однако, если вы стараетесь позволять своему уму просто быть таким, каков он есть, то в конце концов он успокоится сам собой. У вас появится чувство распахнутости, открытости, в то время как ваша способность ясно и непредвзято переживать мысли и эмоции будет постепенно возрастать. Там, где вы видели одни лишь проблемы, вашему взору будут спонтанно открываться возможности. Со временем практика не только привьет вам иммунитет к перипетиям жизненного опыта, но и приведет к тому, что вы будете задумываться, на самом ли деле истинно все то, что вы думаете и чувствуете. Обычные люди склонны полностью отождествлять себя с мыслями и эмоциями без какого-либо чувства ясности или естественного осознания. Начав наблюдать за этими приходящими и уходящими мыслями и эмоциями с помощью своего осознавания, вы начнете понимать, что мысли, эмоции и прочее — относительные явления. Их можно определять только по отношению к другому опыту. Счастливая мысль определяется только по сравнению с несчастливой мыслью, подобно тому, как высокий человек считается высоким только по сравнению с тем, кто ниже его. Сам по себе этот человек ни высокий, ни низкий. Точно так же никакие мысли или чувства сами по себе не могут быть описаны как положительные или отрицательные, если только их не сравнивать с другими мыслями. Без такого сравнения мысль, чувство или восприятие — это просто то, чем они являются. У них нет никаких неотъемлемых качеств или характеристик, и их можно определить только путем сравнения.